лодка по волнам во тьме плывет, море пенится, шумит. Страх за сердце каждого берет, а учитель мир на спине. Встань, защити нас, кибель близи, чел захлестнет волну. И тот час настал покой. Встань, защити нас, гибель вблизи, чел захлестнет волной. Ветру бурному он запретил, и тот час настал покой. Мало вере упрекнул он и хватало им чего. Сколько видели чудес больших, но не верили в него. Во всякой скорби верьте в меня, я не покину вас. Если силы вражьи вас теснят, я их усмирю в тот час. Всякой скорби, верьте меня, я не покину вас. Если силы вражьи вас теснят, я их усмирю в тот час. Морем бурным ли во тьме плывет, в одиноком челноке всюду видишь только грех и ложь. Знай, Господь не вдалеке. Верь и надейся, буря пройдет, помощь придет с небес. Пристань тихую он приведет, наш Господь творец чудес. Вери, надейся, буря пройдет, помощь придет с небес. Пристань тихую он приведет, наш Господь творит чудес.